Глава 7. Вулкан, дракон и меч. «Меня ждали?» – спросил он с сомнением, глядя на волшебника. «Ну, разумеется», – ответил Верин. «И ты прибыл, как и было сказано в пророчестве». «В каком пророчестве?» – спросил Уильям. «Объясните мне толком, я ничего не понимаю». Колдун лишь молча указал на гобелен, который висел на стене за столом. Именно такой же, какой видел Уильям на чердаке того дома перед тем, как открыть дверь. «На нем сказано, что каждое сотое лето сотого столетия в наш мир из твоего будет попадать один человек, мужчина или женщина, чтобы вершить великие дела ради общего блага», – сказал Верин. «Сейчас идет именно такое лето, и ты прибыл сюда не случайно. Дверь выбрала именно тебя, чтобы ты возглавил наше войско в битве со злобной колдуньей Северных гор». «Нет, тут какая-то ошибка», — сказал Уильям. «Я вовсе не вождь армии и никогда им не был. Я обыкновенный парень, который просто хочет попасть домой». «Никакой ошибки быть не может», — перебил его Верин. «Ты ведь нашел тот портал не случайно. Случайностей вообще не бывает. Он выбрал тебя, и ты попал сюда, как и было сказано. Ты именно тот, кто нам нужен, Уильям». «Допустим, только допустим, что я именно тот вождь, о котором вы говорите», — ответил Уильям. «Вы сможете отправить меня обратно домой после того, как я выполню это ваше пророчество?» «Думаю, да. Для твоего приземления здесь портал сильно накалился и разлетелся в воздухе на тысячи кусков. Только собрав их все, я смогу отправить тебя обратно. Один из этих кусков попал ко мне, залетев через окно». «Предлагаю уговор», — сказал старец. «Ты поможешь нам и выполнишь свое предназначение, после чего я отправлю тебя домой. Мои разведчики-ястребы без особого труда найдут все недостающие части этой двери». Он обошел стол, сел за него и, не глядя на ребят, спросил. «Ну так что, ты согласен на эти условия, Уильям?» «Да», — ответил Уилл, у которого-то и выбора особо не было. Он был готов пойти на все, чтобы вернуться домой. И этот вариант, как ему показалось, был единственным. «У тебя вроде было ко мне какое-то письмо от Мерстона?» — спросил он, глядя из-под очков на Зистейна, который до этого момента не вступал в разговор и лишь с удивлением вслушивался в каждое их слово. «Да», — ответил за него Уильям, толкнув эльфа в бок, чтобы тот наконец очнулся. «А, да, письмо есть», — сказал Зистейн и, вынув из внутреннего кармана свернутый пергамент, протянул его Верину. Тот его развернул, бегло пробежался по нему глазами, а затем сказал... «Так-так, Мерстон хочет собрать в моем замке совет командиров обеих армий Альянса. Давно пора. Я напишу ему на обороте ответ и пошлю с одним из ястребов». Он, недолго думая, написал свое согласие на обороте пергамента, затем подозвал к себе ястреба, тот приземлился на его стол и с готовностью протянул когтистую лапу. «Отнесешь это Мерстону», — сказал ему Верин. «Затем лети к одинокой скале, собери всех и отправляйся на поиски частей портала. И принеси мне их все, все, слышишь?» Ястреб кивнул, расправил крылья и, оттолкнувшись от стола, вылетел в окно. «Ну что ж», — сказал Верин, когда ястреб скрылся из виду. «Одно дело сделано, теперь с тобой, Уильям». «А что я?» — ответил Уилл. «Что делать мне?» «Ты, мой друг, отправишься в самое опасное место в нашем измерении, в жерло вулкана Кабо, где тебя будет ждать последний оставшийся в живых дракон, Скрейтон. У него тебе придется забрать меч с рубиновой рукояткой, ведь только получив его силу, ты сможешь одолеть ведьму и спасти этот мир от разрушения», — сказал волшебник. «Я?» — с паникой в голосе ответил Уильям. «В жерло вулкана? Вы совсем спятили?» – осведомился он. «Или только притворяетесь?» «Уверяю тебя, парень, я отлично себя чувствую», – ответил Верин, ухмыляясь. «И говорю тебе лишь то, что было сказано в пророчестве. Ты получишь этот меч и освободишь нас всех от гнета ведьмы Северных гор». «Ну, допустим, я вам верю», – сказал с сомнением Уилл. «Как я туда доберусь? Я ведь не знаю дороги». «Зистейн проводит тебя до вулкана», – ответил старец. «Но вулкан придется спускаться тебе одному и без оружия. А теперь ступайте». С этими словами он указал им на дверь. Зистейн кивнул ему и вышел. Уильям немного постоял, затем последовал за ним. «Идти к вулкану с драконом, да еще и без оружия?» – ошарашенно сказал Уильям, когда они спускались по лестнице. «Старик сошел с ума, совершенно чокнулся!» «Но-но, ты потише с выражениями!» – оборвал его эльф. «Верин самый могущественный из волшебников. Мы верим ему, я верю ему!» – сказал он, с вызовом поглядев на Уилла. Они спустились по каменным ступеням вниз, прошли через дверь, которая тут же за ними поднялась, и вышли на поляну рядом с замком. «Но что, если он ошибается? Я не тот, кто вам нужен», – стоял на своем Уильям. «Он лишь диктует нам пророчества, которые были написаны древними провидцами. Еще задолго до возникновения нашего мира. Пророчество никогда не ошибается. Пойдем, нам сюда». И с этими словами он двинулся по тропинке, которая вела в самую чащу леса. Уильям, которого одолевали сомнения, последовал за ним. «Вулкан, дракон и какой-то там меч», – думал он про себя. «Чокнутые, они оба чокнутые». Но с другой стороны, раз они говорят, что это единственный способ попасть домой, значит, так оно и есть. «У меня нет оснований им не доверять», – говорил ему внутренний голос. «Ну что ж, придется им довериться и пойти к дракону, как бы глупо это все не звучало». Пройдя несколько миль по тропинке, они свернули направо и пошли вдоль деревьев, внешне напоминающих сосны. Но это были не они, на них не было шишек, а вместо шипов с веток свисали желтые листья. Какое-то время они двигались по гладкой ровной дороге, но вскоре она сменилась каменистой почвой. Все реже виднелись деревья, не было ни животных, ни птиц. И казалось, что эта местность просто-напросто вымерла. Они приближались к вулкану. «Вулкан там чуть дальше», – сказал Зистейн. «Я дальше не пойду, подожду тебя здесь. Иди прямо и никуда не сворачивай». «Хорошо», – ответил Уильям, которому хотелось бы не приближаться к вулкану, а наоборот, быть как можно дальше от него. «Но делать-то нечего, придется идти». Оставив Зистейна на краю леса, Уильям двинулся дальше и вскоре увидел его. Старый, всеми заброшенный, давно потухший вулкан. «Может, и дракона там уже нет никакого?» – подумалось Уильяму. Состарился и умер, или улетел, откуда им знать? Судя по всему, сюда уже давненько никто не спускался. Он остановился у подножья холма, которым начинался вулкан, немного постоял, переводя дух, и начал карабкаться наверх, подгоняемый волнением и страхом. Наконец, карабшись наверх, он осмотрелся, отсюда сверху ему открывался вид на всю долину. Он увидел мраморный замок Верина, несколько поселений, над которыми клубился дым костров, а на севере ему попался на глаза еще один замок, небо над которым было затянуто тучами, из которых постоянно били молнии. Обернувшись и посмотрев вниз, он увидел дно вулкана, которое еще не совсем потухло. В центре он заметил небольшую плиту, метра три, может, четыре в квадрате. К ней вела тропинка из торчащих из лавы камней. «Там, скорее всего, и находится меч», – подумал Уилл. «Но где же дракон? Что его нигде не видно?» Но потом, одумавшись, решил, что уж лучше пока что о нем не думать, хотя бы какое-то время. Спустившись вниз внутрь вулкана, он оглядел его весь и заметил справа от себя огромную пещеру. «Там, наверное, и есть его логово», – подумал он. «Ну что ж, если он спит, то и не стоит его будить. Быстро заберу меч и ходу отсюда». С этими мыслями он стал двигаться к плите, осторожно наступая на камни, стараясь не смотреть на кипящую под ними лаву. Как только он преодолел этот путь, то с облегчением вздохнул, обнаружив воткнутый в плиту меч. Он подошел ближе, протянул руку и хотел было уже выдернуть его из плиты. «Не стоит этого делать», – послышалось за спиной злобное рычание. «Отойди от него, или я испепелю тебя прямо на месте». Уильям почувствовал за спиной злобное дыхание, от которого его чуть не вывернуло всего наизнанку. Одернув руку, он осторожно повернулся и увидел над собой это громадное чудовище, которое, ухмыляясь, глядело на него. «Ты кто такой?» – спросило чудовище, злобно оскалив зубы. «И как ты смеешь нарушать мой покой?» «Я Уильям», – запинаясь, говорил Уилл. «Я пришел, чтобы посмотреть на тебя. Мне много про тебя рассказывали. Я еще никогда не видел драконов». «Никогда не видел драконов?» – повторило чудовище. «Ну что ж, смотри». С этими словами дракон взмыл в небо и широко расправил свои крылья, показывая себя Уильяму, как бы хвастаясь своим великолепием. «Ты лжец и вор», – сказал он, приземляясь рядом с Уильямом. Ты, как и многие до тебя, пытаешься украсть меч. Многие? Спросил Уильям. То есть были и другие? Да, их было очень много. Но раз меч еще здесь, думаю, ты догадываешься, что с ними стало. Но не бойся, юный друг, сказал он с видом дружеской беседы за чашкой чая. Я дам тебе шанс его получить. Я очень люблю загадки. Видишь ли, когда находишься здесь так долго и в абсолютном одиночестве, приходится чем-то занять мозги, чтобы не озвереть совсем и не превратиться в дикое животное. А условия таковы. Я загадываю тебе 3 загадки. Если ты их отгадываешь, то меч твой. Если откажешься, сожру живьем. Согласишься, но ответишь неверно, испепелю. Решать тебе. Уильям какое-то время обдумывал все варианты, которые предложил ему дракон, но в итоге решил, что выбор-то тут невелик, и нужно соглашаться. «Ну хорошо, будь по-твоему», — ответил он после недолгого раздумья. «Загадывай». «Итак, загадка номер 1», — шипящим голосом начал дракон. «Что можно почувствовать, но нельзя увидеть, глядя на меня? Я дам тебе время подумать, пока лопается 30 пузырьков газа», — сказал дракон. «Если ты не ответишь до того, как лопнет последний, я тебя испепелю». И он начал считать лопающие пузыри газа, в лаве злобно поглядывая на Уилла, который в это время сосредоточенно пытался начать соображать через, казалось бы, уже подступивший к самому горлу страх. «Что же это? Что можно почувствовать, глядя на дракона?» – думал он про себя. 29. Злобно оскалившись, считал дракон. Как вдруг Уильяма осенило, оказалось, ответ был на самой поверхности. «Страх!» – закричал он. «Можно почувствовать страх!» «Правильно!» – ответил дракон, вероятно, ошеломленный успехом Уильяма. «Ну что ж, слушай вторую. Я ее узнал очень давно, когда был еще совсем головастиком. От одного мудреца с южных холмов. Он говорил, что мудрость рождает истину, а истина, в свою очередь, определяет. Назови то, что она определяет. У тебя 45 пузырей», — сказал хитрый змей. На этот раз Уиллу пришлось как следует поднапрячь мозги. Ему казалось, что он уже где-то слышал эту фразу, но никак не мог вспомнить где. «Что же она определяет? Думай, думай», — говорил он самому себе. И тут ответ снова его нашел, отдаваясь голове словом «думай». 43, — считал тем временем дракон. У него был только один шанс. Если он ответит неверно, то все пропало, и он решил рискнуть. «Мышление!» — закричал он, глядя снизу вверх на дракона. «Верно!» Немного погодя, с явной неохотой сказал тот. Уильям выдохнул так громко, что его вздох эхом пронесся по вулкану. «Рано еще вздыхать. Сейчас тебя ждет мой последний вопрос», – зашипел дракон. «Для чего тебе этот меч? У тебя 60 пузырьков. Время пошло». Уильям не ожидал такого, казалось бы, простого вопроса, и что-то ему подсказывало, что в нем есть подвох. Тем более на ответ этого вопроса дракон ему дал куда больше времени, чем на 2 других. «Что я буду делать с этим мечом? Избавлюсь от колдуньи, исполню это их якобы предназначение? Нет, освобожу всех от нее гнета? Нет», — думал он про себя. И тут он неожиданно вспомнил, для чего он все это затеял. Чего он действительно хочет? Дракон смотрел на него, не отрывая взгляд, и будто видел насквозь, читая каждую мысль в его голове, и, затаившись, ждал ответа. «С помощью этого меча я вернусь домой», — сказал Уильям, не дожидаясь конца подсчета дракона. Змей пристально на него посмотрел, сощурив один глаз, а затем залился диким смехом, от которого чуть не треснули стенки вулкана. Уильям, ожидавший неминуемой гибели, вздрогнул от неожиданности, очень удивленной реакцией дракона на свой ответ. «Что вас так рассмешило?» — спросил он, когда дрожь наконец прошла. «Ты единственный, кто смог честно ответить на этот вопрос», — прекратив гоготать, ответил дракон. «Другие несли какую-то чушь про предназначение, пророчество, а я-то видел их насквозь. Они просто-напросто алчные животные. Им хотелось славы, Они жаждали приключений, горы золота, а некоторые хотели даже меня оседлать, представляешь?» И он снова рассмеялся. «Хотел бы я на это посмотреть», — сказал он сквозь смех. «Ну что ж, меч твой, забирай его и уходи поскорей, пока я не передумал». И он, продолжая тихонько посмеиваться, зашагал в сторону своей пещеры, оставив Уильяма наедине с мечом. Уилл шагнул к плите, потянул руку, которая теперь уже не дрожала, схватил меч и одним движением выдернул его из каменных ножен. Как только он это сделал, то почувствовал вибрацию во всем теле, как будто меч придавал ему сил. И эта сила сейчас словно текла по его жилам, пульсируя в каждой клеточке его тела.